Эх, велик Аллах! Только на что людям евнухи? Вардан поймал себя на странных мыслях и решил, что воздух в Стамбуле для него не менее вреден, чем в Исфагане. Глава 10. На дне фаянсовых чашечек скапливалась кофейная гуща, и сладости почти исчезли с египетского блюда, а барсы не собирались уходить, прося Халила рассказывать еще и еще о веселом и скучном, о нравах стамбульских базаров, о купцах, о эснафах турецких цеховых ремесленников. Халил добродушно улыбался, довольный гостями, которые тоже много говорили о царствах грузин, о нравах Ирана, о Папуна, с которым непременно должен подружиться он, ага Халил. А когда на миг водворилась тишина, Матарс напомнил. Ага Халил, ты обещал поведать о трех ханым, переставших, как мы поняли, быть твоими женами. Но если слова мои неуместны, то свидетель пророк уместный. Ибо притча о трех женах поучительна, как сказание о нравах и обычаях не только открытых базаров, но и тех, кто прячется за высокими стенами. Тем более, что Ибрагим пошел посмотреть, что за товар привез купец из Бейрута. Халил засмеялся. Уже 10 лун, воробьиный хвост, меня не пускает на первый разговор. Боится, мало торговаться буду. Знает, не люблю. Так научился. Раньше сам выбирает, потом 5 базарных часов торгуется, потом за мной бежит. Не будем затягивать, пусть клубок разматывается, пока хватит нити для горькой правды и сладкой лжи. О, ага, Халил, просим тебя не быть скупым на слова. Слушаю и повинуюсь, ага Матарс. Но будет вернее сказать, моя жизнь обогатилась. По желанию шайтана... Было, скажем, у меня 3 жены, а дети не успели родиться. Кисмет. Пришлось всем 3, каждый в свой срок, так и сказать. Жена, уйди от меня. Случилось так. В суматохе, когда чувячник отнял у меня Ибрагима, моя умная мать сказала огорченному сыну, прогнать печаль можно только смехом. Не начать ли тебе притчу о первой жене? Обрадованный, я воскликнул, начать, и да поможет мне веселый див благополучно закончить. Не будем затягивать. Первой женой, как раньше говорил, я взял дочь купца, хотя и не торговца льдом, но весь базар знал. Целый день он шербет со льдом сосал. Может, потому родил ледяную дочь. Когда я в первую ночь на ложе опустился, она не шевельнулась. Руку просунул куда надо, сразу пальцы у меня замерзли. Немного удивился, не шутка ли рогатого. Оказывается, нет, ибо пальцы ног тоже похолодели. А жена лежит подобно глыбе и не тает. Я поворачиваю ее туда-сюда, как кувшин шербетом, она не сгибается. Я тогда губами к ее устам прильнул и отпрянул. Вместо жены тюк со снегом. О, шайтан, взвыл я, даже не двинулась. Провел ладонью по спине и окоченел. О, Мекка, взмолился, если от равнины перейду в ущелье, не примерзну ли к кустарнику? Аман, аман! И ради спасения себя выпрыгнул из-под покрывала и побежал. Не менее базарного часа у жаровни отогревался. Элисбар повалился на тахту, никакие призывы Растома соблюдать приличия не помогли. Матарс и Пануш смеялись до хрипоты. Халил невозмутимо продолжал. Наутро при свидетелях сказал по закону Корана, «Жена, уйди от меня!» И обратно к отцу ее отослал. Приданное вернул и бахшиш прибавил, замороженный в подвале кувшин с шербетом. Это чтобы не сердился. Так окончилась первая притча о 3 женах. Пойдемте дальше. Тут я заметил, что забыл закрыть ящик, где хранились листы. Как раз мышь воспользовалась моей оплошностью и сгрызла записи о виденном и слышанном мною в путешествиях, пока я гонялся за мышью, пока восстанавливал поврежденное. Умная мать подсказала озабоченному сыну, что ловить прожорливых мышей — дело женщины, и стала уговаривать «женись! Аллаху не угодно пустая семья!» Я сама в баню пойду, невесту выберу. Тут я даже записывать перестал, как раз мне Ибрагима вернул.